Но князь не отчаивался, разработал несколько вариантов и остановился на самом эффективном – некромантия, запретная наука, которую гильдия магов постаралась искоренить. Но, как это обычно и бывает, окончательно эту ветвь магии уничтожить не смогли. 3 месяца потратил князь, чтобы через нужных людей найти одного такого, которого не смогли добить и заточили в склепе темницы. И еще столько же ушло, чтобы выкрасть тело некроманта оттуда и замести следы. В дверь кабинета постучали. «Входи!» — крикнул Демидов, и на пороге показался Семен. «Да, Николай Михайлович, вызывали?» Слуга нерешительно остановился у входа. «Конечно», — Семен усмехнулся князь. «Ты, видно, подбухиваешь, раз у тебя мозг так медленно соображает, признавайся». «Нет, вы же знаете», — побледнел Семен. «Я вообще не пью». «Так какого черта такие идиотские вопросы задаешь?» — прикрикнул князь. «Раз ты здесь, значит, вызывал. В общем, собирайся. Поедешь со мной». «Куда?» — поинтересовался слуга, наблюдая, как он застегивает пиджак и берет из сейфа подготовленный металлический контейнер. «Увидишь», — сухо ответил Демидов. «Поехали», — говорю. «Ну да чего сыкливый слуга? Что с ним сделали Смирновы? Раньше хоть улыбался и шутил, а сейчас, будто подменили. Пугается каждого шороха, тупит, задает лишние вопросы». Когда они сели в подъехавший автомобиль, князь усмехнулся. «Кажется, он знает, что делать с Семеном. Это будет для него наказание за прошлые косяки. Приставит его на какое-то время в качестве наблюдателя к тому, кого он очень скоро пробудит от магического сна. Ох, сколько же денег князь потратил на это мероприятие. Но раз самые сильные маги мира сего 50 лет назад не смогли убить этого некроманта, то и Сергей не сможет». Они проехали пол Москвы, постояли в 2 пробках. 2 часа прошло, прежде чем они добрались до нужного места. Точнее, проехали на территорию главной столичной лечебницы. Именно сюда поступали тяжелораненые маги, и опытные лекари буквально собирали их заново. Но, увы, не всех удавалось спасти. Вот остановились у серого бетонного здания за главным корпусом. Их встретил Игорь, один из знакомых патологоанатомов, которому Демидов приплачивал за работу и сокрытие трупов. А лучше места, чем морг для хранения тела, попросту не найти. Князь повернулся к бледному Семену. «Морг», — прочитал слуга на табличке. «Да, Сеня, именно морг», — ухмыльнулся князь. «Скоро ты увидишь еще больше». «А зачем мы здесь?» — спросил Семен, но князь ничего не ответил. Зашел в помещение, поздоровавшись с Игорем. «Ну что, все готово?» — спросил он. «Да, тело из склепа доставили», — кивнул Игорь. «Никто об этом не расскажет, я позаботился». «Отличная работа, Игорек», — напряженно улыбнулся Демидов. «Нужно будет провести сложный ритуал», и он сильно нервничал. Просто виду не подавал. Любая оплошность может стоить ему жизни. Он даже начал осознавать, что волнуется. Хах, когда это в последний раз было, чтобы пульс стучал в висках и легкое головокружение, и пальцы слегка дрожали. Давно было, он уже и не помнит когда. Они прошли по очень плохо освещенному длинному коридору, затем повернули в одну из комнат, где на столе лежал полуразложившийся труп. «Ох!» – зажал нос Семен и выскочил в коридор. «Иди сюда, неженка!» – крикнул ему Демидов. «Будешь ассистировать?» «Да, сейчас!» – пробормотал Семен. «Немного приду в себя. А можно воды?» «Принеси ему воду!» – обратился к Игорю Демидов, и тот вышел из помещения. «Так, вот и тот, кто ему нужен. Запах, конечно, не из приятных, но ничего не поделаешь. Придется потерпеть». Пользуясь паузой, он разложил на одном из металлических столов у стены металлический контейнер, достал несколько пузырьков с разноцветными порошками. Сложно их перепутать. Сначала золотистый, затем зеленый, следом черный. Тут важна точность символов. Но у него есть на этот случай мел. Он начал делать наброски на холодном бетонном полу. Рука задрожала, и он сжал мел 2 руками. Главное – точность. От смрада, исходившего от мертвого некроманта, начало мутить, но он держался. Когда дело было сделано, Семен взял золотистый порошок. Конечно, он не доверит такое дело этому шалопаю, все сделает сам. Помощник будет лишь подносить ему пузырьки, те, которые нужно. Кропотливая работа, но он перестраховался. Пересыпал золотистый порошок в дозатор и принялся обводить песком внутренний контур символов. «Зеленый!» — крикнул он, и Семен подал ему нужный пузырек. Пересыпать в дозатор, затем обвести средний контур символов. «Черный, ну, живее!» — выкрикнул князь. Он чувствовал, как пол завибрировал под ним. Вот уже начали загораться золотистые символы. Вот, Семен передал ему черную консистенцию. Демидов схватил пузырек дрожащей рукой. «А теперь все выйдите. Я должен здесь оставаться один», — выкрикнул он. «Но как же помощь?» — спросил Семен. «Глупец, ты же можешь умереть. Это ритуал пробуждения», — объяснил ему князь. «Понял», — Семен выскочил из комнаты. «Так, еще немного. Четыре самых витиеватых символа, и все. Главное, успеть». Когда князь Демидов вывел последний символ и обвел стрелку, смотрящую на некроманта, на груди которого лежала горка черного песка, вокруг образовался купол. Энергия из него выплеснулась в лежащее тело. «Абель Виста Махарса», — пробормотал князь активирующие слова, чувствуя, как половина маны в его магическом источнике моментально испарилась. Он был готов к этому. Его немного потрясло, а затем пальцы на руке некроманта шевельнулись. Да, он пробудил его. Он сделал это. Юка, один из темных жрецов обелиска, которого почти уничтожили полвека тому назад, возродился. И теперь он будет служить князю. Он будет жить всего неделю, а на больше маны князя не хватит. Ритуал был сделан таким образом, что некромант будет жить, пока его поддерживает энергия господина. А для повторной передачи энергии нужен еще один ритуал. А это уж больно дорогое удовольствие. Но недели вполне достаточно, чтобы уничтожить мальчишку, который стал для Демидова занозой в заднице. Не станет его, все наладится, и в бизнесе, и в жизни. Почему-то князь был в этом уверен, хотя и не мог объяснить причин такого чувства. «Уфисса», — зашипел некромант, поднимаясь с металлического стола. С него струпьями опадал прежний облик, пока он не превратился в обычного человека. Правда, кожа немного бледнее обычного, но это поправимо. «Зачем ты меня побеспокоил, смертный?» — зашипел Юка, смотря на него глазами, в которых клубилась тьма. «Я твой господин», — князь выставил вперед перстень череп, который предварительно надел на палец. «Ты не властен надо мной, можешь не пытаться». «Да, господин», — поклонился Юка. «Что нужно?» «Нужно убить мальчишку», — ответил Демидов. Затем вышел из прогоревшей печати и протянул некроманту фотографию своего бастарда. «Будет сделано», — прошелестел Юка. «А пока тебе нужно одеться, чтобы не привлекать внимания». «Мне нужны помощники», — прошипел некромант. «Семен», — позвал своего слугу князь. «Да, я здесь», — откликнулся Семен, заскакивая в помещение и тут же замер. Юка уставился на него, затем расхохотался. «Нет, этот не пойдет, слабоват», — ответил он. «Нужны маги, сильные мертвые маги». Князь переглянулся с Игорем. Тот кивнул и произнес: «Есть свежие элитники. Как раз подвезли после прорыва на Лосином острове. Семен, помоги Игорю», — распорядился Демидов. Через полчаса Юка оживил двух самых сильных магов из пяти, которых приволокли Игорь с Семеном. Причем те еще и в тенях могли прятаться. «Отлично, то, что нужно. Юка, к тебе приставлю своего человека, он будет помощником и наблюдателем. Передавать мне информацию», — объяснил некроманту Демидов, показывая на опешившего Семена. У того хватило ума промолчать, а Игорь пообещал, что вывезет их в микроавтобусе в Подмосковье на указанный князем адрес. Там их ждал дом вдали от цивилизации. То, что надо. Когда князь покидал лечебницу, впервые за все время внутри разлилось теплое чувство. Это было предвкушение скорой победы. Скоро все закончится. Совсем скоро. Поместье Смирновых, в этот же день, поздний вечер. Настроение на нуле, голова опухла от тяжких мыслей. Как же найти родителей Кузи? Времени почти не оставалось. Портал должен был открыться через полтора часа, а то и меньше. Сам монстрик продолжал наводить суету и теперь вился вокруг меня. «Ну и что ты хочешь? Опять кушать?» — спросил я у него. «Эх, не то нынче время», — протянул Кузя голосом деда, что означало «нет». «Ну тогда пошли гулять в сад». Я подхватил его на руки, но он вырвался и отбежал, внимательно посматривая на меня и виляя хвостиком. Он был чем-то взбудоражен. «Тогда что? Чего ты хочешь мне сказать? Сережа, пора спать», — зашла в детскую Пышка. «Да, сейчас, еще 5 минут», — отозвался я. 5 минут было полчаса назад, — напомнила няня. «Еще 5 минут», — настойчивее ответил я, и Лариса Батьковна осеклась, обреченно вздохнула, а затем покинула комнату. Я попытался взять на руки Кузю. «Надо понять, что с ним. Ауфеф, ауфеф», — ответил он. А потом произошло то, что меня слегка дезориентировало. Маленький звуколов открыл пасть, защелкал челюстями, и наша связующая нить осветилась. Мало того, я увидел ответвление от нашей связи, которое вело куда-то за пределы дома, уверен, что и за поместье, точно. Кузьма слышал и понимал все мои слова, и все это время мучился, как же мне объяснить, что он может привести к своим родителям. У него с ними все-таки тоже была связь, и, наконец-то нашел способ донести до меня главную мысль. Луч, отходящий от нашей с ним связи, вспыхнул и стал более четким. Ух ты, это существо и вправду может слышать не только мои слова, но и мысли. Махорка, то, что надо, елки-моталки, Кузя проскрипел дедовским голосом, доказывая, что я прав. Так, Сережа, пора спать, вновь зашла в детскую Пышка. Уже почти 10 часов. Хорошо, ответил я, умылся, накинул пижаму, лег в кровать и повернулся на бок. Кузя все еще метался, но потом понял, что я притворился и тоже прилег рядом. Даже начал посапывать. Когда Пышка вышла из детской, я выждал 5 минут. Затем собрался, натянул зимние брюки, 2 свитера, потому что куртка была в коридоре, а туда выходить было опасно. Да и с обувью проблем не было. В шкафчике меня дожидались новенькие сапожки, которые родители прикупили мне накануне. Кузя прыгнул ко мне, цепляясь коготками за плечо, радостно фырча под ухом. Выбраться пешим ходом из поместья нереально, да и долго. Поэтому лучше полететь. И я знал, как это организовать. Я тихо открыл окно и вызвал Рымба с Региной из обители. Кузя с Региной поместились в рюкзаке, который я повесил на животе. С любопытством выглядывали из него, пока Рымба разминался на подоконнике. Затем вызвал змейку, которая свернулась в форме люльки и привязалась к Рымба. Попугай с легкостью поднял меня с питомцами, ведь змейка почти компенсировала мой вес. Все, что ему надо было делать, так это держать курс в направлении того места, куда рвался Кузя. Мне повезло, во дворе никого не было, все уже спали, и Рымба практически бесшумно вынес меня из поместья. Ледяной ветер с мелкой снежной крупой был мне не помехой. Поначалу я почувствовал, что становится зябко, но затем привык к температуре, как 1000 раз это делал в прошлом мире. Ох, какая красота! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, и не гр рамма спирта, мелодично кричал Рымба, мощно взмахивая крыльями. Его оперение начало искриться зеленым, а это значило, что он подпитывался маной. Держаться курса под таким порывистым ветром было непросто. Я же с наслаждением рассматривал огни многоэтажек и магазинов, лесные рощицы, мелкие автомобили и муравьев людей, гуляющих по аллейкам и тротуарам. Мы пролетели мимо очередного скопления домов, и луч от нашей с Кузей связующей нити поменял направление. Теперь он показывал вниз. Тоже парк, возможно, даже рядом с Измайловским. Мы приземлились на слабоосвещенной территории, за каким-то кирпичным зданием, вроде туалета, судя по доносящимся оттуда резким запахам. О, пацан, махнул в мою сторону какой-то бухой парень. Как он здесь очутился? Да пошли уже, какая разница, махнул его шатающийся длинноволосый приятель. Я услышал в стороне звуки гитары, громкие крики. Неподалеку отдыхали подростки. О, пацан, пьяно процедил Кузя, показывая лапкой в сторону. Змейка уже исчезла в астрале, Рымба давно уже отпустил меня, усевшись на дереве. Уи-и-и, тихо запищала Регина. Она чувствовала присутствие монстров. Кузьма втопил куда-то влево, и я побежал за ним. Быстрее найдем звуколовов, раньше прибудем на место открытия портала. А через пару минут я заметил заброшенное здание, в котором зияли дырами оконные проемы. Здесь никого не было, кроме двух существ. Я их чувствовал. Ау-уф-эф. Кузя схватил меня одной лапкой за штанину и потащил за этот дом. Там я ничего не увидел. Пустое место и две больших кучи строительного мусора. Маленький звуколов заплясал возле одной, затем прыгнул на нее и нырнул внутрь. Аво, куча зашевелилась. Матерь Божья, закричал Рымба, отпрянув назад. Регина испуганно запищала. Ну а я лишь рот открыл, когда мусор растворился в пространстве и на меня уставился здоровенный монстр. Почувствовал холодок, пробежавший по спине, хотя понимал, он не навредит мне, убьет меня, сделает очень больно своему сыну. И не факт, что Кузя переживет такую встряску. Кузя в это время уже разбудил свою маму. Монстр чуть поменьше присоединился к первому. И теперь два существа нависали надо мной, горя своими бирюзовыми глазищами. Ну привет, красавцы. Точнее, красавицы-красавица. Как же до вас донести, что мне нужна помощь? Кузя и в этот раз мне помог. Скажи, что мне нужна помощь. Из портала появится очень сильный монстр. Надо перейти через дорогу в другой лес. Я могу привести на это место, передал я мелкому звуколову, и тот заскрипел что-то на своем иноземном, обращаясь к своим родителям. Судя по монстрам, они понимали, о чем речь. «Акдгауфеф», — выдохнул мне в лицо батя Кузи, и маленький звуколов перевел. «Вы только посмотрите, этот самец уже готов к бою», — проговорил он голосом ведущего передачи про животных. «Значит, они согласны. Тогда следуйте за мной, и не бойтесь плохих людей, если они появятся. Я отвлеку их», — добавил я. Змейка вновь собралась в форме люльки. «Эстер расть как эстер рашно, кошмар эрер», — вскрикнул Рымба, поднимая меня в воздух. «Я приказал лететь ниже деревьев, чтобы звуколовы видели меня. Да, измайловский лесопарк был очень близко, и там уже происходило нечто непонятное. Какие-то разноцветные вспышки. Твою мать, надо спешить. Это значит, что портал уже формируется». Снизу доносились крики людей, которые замечали звуколовов. Они разбегались в стороны, как та компания выпивающей молодежи, когда монстры пробежали мимо них. Вот четырехполосная дорога, по которой пробежали монстры, оставляя небольшие вмятины. Несколько автомобилей завизжали резиной, кто-то нырнул с обочины в кювет. Наконец-то мы добрались до места образования портала. Впереди собралась куча зевак, которые снимали мелькающие разноцветные огни на камеры своих телефонов. «Прочь отсюда, дураки! Прочь!» Попытался разогнать их Рымба, опуская меня на землю. Толпа переключилась на искрящегося изумрудного попугая, поворачивая к нему телефоны. Ну а потом подошли звуколовы. Две темно-синие горы с большими горящими глазами разогнали всех за несколько секунд. Кстати, и эвакуации не надо, хихи. Сами разбежались. Плохо то, что на это тут же отреагируют люди из группы зачистки. Но время у нас еще есть. Ох ты ж, елки-моталки, что творится? Пробормотал Кузя скрипучим голоском, выпучившись в сторону разноцветных огней, которые все быстрее начали крутиться в воздухе. От меня, метров 20, практически над землей, снег растопило под мелькающими огнями, и уже дымилась пожухлая трава. Через пару секунд у меня перехватило дыхание. Я начал отходить назад. Мерцающие в воздухе огни собрались в одно целое. Ядро вспыхнуло и раздвинулось в стороны на метров 5. А вот и он, огромный черный портал, из которого повеяло могильным холодом. И еще этот запах, запах крови. Я застыл на месте и с ужасом смотрел, как из черного портала вывалилось сначала одно огромное щупальце, затем второе. Они врезались глубоко в землю и напряглись, выволакивая тело монстра наружу. А затем из портала показалась вытянутая уродливая башка. Да уж, все гораздо хуже, чем я мог себе предположить. Это Тиус, кошмар из моей прошлой жизни. Глава 21. «В прошлый раз я недооценил тебя, кровожадная сволочь, но сейчас все будет по-другому, и никто от тебя не пострадает в этом мире. Уж я-то постараюсь сделать все, чтобы этого не произошло. Сам я Тиуса приручить не смогу, это и ежу понятно, но вокруг меня собралось достаточно сильных монстров, и вместе мы сможем ему противостоять. Меня могут хватиться родители, и надо было вернуться домой, ведь я мог управлять питомцами удаленно, но ставки слишком высоки, и здесь я могу быстрее среагировать. Тем более, хочу собственными глазами посмотреть, как сдохнет мой злейший враг из прошлого мира». Я быстро пришел в себя и отправил к Тиусу змейку, увеличивая ее в размерах. Она тут же обвила кольцами огромного монстра, расправляющего свои опасные щупальца. Затем попыталась сжать их потуже, но Тиус был силен. Он взмахнул несколькими щупальцами, которые освободились из змеиной хватки. Они разлетелись в разные стороны, сбивая верхушки ближайших деревьев. «Аш-ша-ша-ша, я слабею, хозяин, он скоро вырвется», — зашипела в моей голове змейка. Тиус поднялся на двух щупальцах в боевую стойку, попытался свободными конечностями разорвать кольца, но змейка пока держалась. «Ах ты ж, дьявольское отродье, голова моя загудела». Я понимал, монстр готовил удар подчинения. Если это произойдет, я точно потеряю питомицу, а затем, вполне вероятно, попрощаюсь с жизнью. Но звуколовы даром время не теряли. Они получили пару драгоценных секунд и с радостью ими воспользовались. Когда кровожадная тварь сформировала подчиняющий удар против моей змейки, родители Кузи были уже рядом. Я увидел, как из них вылетел белесый сгусток энергии. Они что, собираются перехватить ментальный удар Тиуса точно? Ну а потом произошло то, что я буду помнить еще долго. Белесая материя оказалась между змейкой и чудовищем, а затем тут же окрасилась черным цветом, обрушившись на Тиуса. Удар был такой силы, что монстр упал на бок, а змейка тут же ослабила хватку. Затем она уменьшилась, и ее блеклая тень появилась возле меня. Она была на грани, кое-как хватило сил, чтобы собрать свое разорванное в нескольких местах астральное тело воедино. «Ты красотка, я горжусь тобой», — обратился я к ней, и питомица радостно зашипела. «Мочите эту тварь, выбейте из нее все дерьмо», — верещал Рымба. Он уже разогнался, оставляя за собой изумрудный след. Ударил искрящимся клювом в череп Тиуса. Раздался хруст, но это рассыпалась магическая защита монстра. Сам он не пострадал, хотя вся остальная броня потрескалась и растаяла в воздухе. Тиус был ослаблен, все еще обездвижен от своего же оружия. Хотя еще секунда и, вот он уже пытается шевелить щупальцами. Ну а звуколовы, долго не думая, подошли вплотную. Темно-синие горы воспользовались брешью в защите врага. «Агрракх!» — громыхнул кузин батя, распахивая пасть. «Арерахаха!» Следом за ним крикнула в уродливую физиономию энергетического вампира мама Кузи. Ее пасть тоже открылась, а затем их челюсти синхронно трансформировались и принялись вылетать из пасти, затем возвращаться и снова вылетать. Они просто разорвали астральное и физическое тела Тиуса на мелкие кусочки, забрасывая черно-красной субстанцией и деталями от щупалец Измайловский парк. Я кое-как успел отойти в сторону, как возле меня грохнулся склизкий кусок темно-кровавой массы. Да, они сделали это, а я им помог, здорово помог. Что бы случилось, вырвись такой монстр на волю, высший разумный навел бы шороху. Погибло бы очень много жителей и сильных магов, но все закончилось раньше. Звуколовы уничтожили Тиуса, а портал задрожал, покрылся рябью. В любой момент он может схлопнуться. Родители Кузи встретили сиганувшего к ним сыночка. Потерлись мордочками, повернулись ко мне, затем направились к порталу. Они убедились, что их сын в безопасности. Кузя приручен, находится под моей защитой, а звуколовы прекрасно понимают, что им в этом мире не укрыться. Их в любом случае найдут и уничтожат. Поэтому родителям Кузи будет безопаснее находиться там, откуда они пришли. Все-таки звуколовы невероятно умные монстры. Только я расслабился, как заметил тени в лесу. Фонари в парке не давали идеальной картинки, и пришлось переключаться на зрение змейки. Вот я заметил каких-то людей в камуфляже, позади себя. А одного из них я точно узнал. Тот самый Родион, командир группы зачистки. «Эй, вон те твари!» — закричал он. «Рассредоточились. Мочить в крайнем случае. Да чтоб вас гиены хаоса раздербанили. Родители Кузи не успеют прыгнуть в портал. Это точно. Я понимал, что им не дадут это сделать. Уже магические сети заискрились перед ликвидаторами. Что ж, я обратил внимание на еле мерцающую змейку, затем посмотрел на пискнувшую Регину, и понял, что надо делать. Это было единственным выходом из создавшейся ситуации. «Поделись энергией со змейкой», — приказал я черепашке, и панцирь Регины засиял красными искрами. Поток маны хлынул из него, напитывая силой астральную питомицу. Я тут же увеличил змейку в размерах. Через секунду она пролетела мимо отряда, отвлекая его внимание и уводя в сторону. Защелкали спусковые механизмы, засвистели сети, Родион начал отдавать команды. Команда зачистки отвлеклась, чего я и добивался. С удовольствием понаблюдал, как родители Кузи подошли в темный портал, исчезая в нем. Как оказалось, вовремя. Этот портал схлопнулся до блестящей точки. Через секунду и та погасла. Кузя тут же прижался ко мне, вяло заклацав челюстью. «Все хорошо, дружок, твои родители теперь в безопасности. Сударе, валить надо», — тихо протрещал Рымба. «Да знаю я», — призвал змейку к себе. Питомица моментально оказалась рядом. Она радостно шипела, довольно улыбаясь. «Эй, что за херня?» — услышал я голос одного из группы зачистки. «Я тоже упустил ее», — ответил второй. «Сети не берут эту тварь. Бегом обратно», — зарычал Родион. «Где звуколовы, кто их контролировал?» За это время змейка уже свернулась в форме люльки, привязалась к Рымба, а опустошенная Регина и притихший Кузя заскочили в рюкзак. Попугай рванул вверх, взлетая над парком. Под нами пронесся ночной город, который чудом миновала большая беда. «Да, мы победили, мы сделали эту тварь», — заликовал я, когда мы уже подлетали к поместью. Чувство победы нахлынуло на меня волной. «Кайрасовцы», — подтвердил Рымба. «Перед тем, как приземлиться, я заметил суету в поместье Смирновых. Батя с маман находились во дворе и давали указания Захарычу, который уже вывел Мухтара. Ну, хоть вилы с собой не взял. На поясе у слуги болталась дубинка, поблескивающая магией. Аннушка с Пышкой готовили, судя по всему, какой-то поисковый артефакт в виде большого куба, ковыряясь в нем. Ираклий им помогал. «Привет семье, наливай, за победу!» – закричал Рымба, когда опустил меня у ворот поместья. Змейка шмыгнула в свое астральное убежище до того, как посмотрели в нашу сторону, так что никто не заметил ее магический след. «Серё-ё-ё-жа!» – бросилась ко мне маман. «Живой!» – Пышка затряслась от плача, побежав следом. Батя же нахмурился и отобрал у Захарыча дубинку, засунув за пояс. Медленно он направился ко мне навстречу. Я не стал дожидаться, когда ко мне подбежит маман. Приземлился во дворе, медленно и устало приближаясь к бегущей ко мне маме Наташе. Хоть я и не участвовал напрямую в битве, усталость давала о себе знать. Стресс я испытал просто жуткий. Еще бы, встретиться с самим Тиусом. Тем, кто мне создал в прошлой жизни столько проблем. Я погладил Регину, выглянувшую из рюкзака. Кузя уже выскочил из него, втопив в сторону сада. А Рымба сел на ближайшее дерево, решив держаться пока на расстоянии. «Серега, что за дела?» – вскрикнул батя, приближаясь ко мне. «Мы уже хотели поисковую группу подключать. Я справился», – выдохнул я, потонув в объятиях маман. «Пришлось срочно в бой вступить». «В какой бой ты там вступил?» – вскрикнул батя. «А, я промолчал. Ну, слава богу, все обошлось», – охнула Пышка. «Ты не замерз, Сереженька?» Я помотал головой. «Все нормально. Так нельзя, Сережа», – всхлипывала маман, поцеловав меня. «Мы так испугались. Ну к чему эти телячьи нежности?» Я отстранился, зашагав дальше. «А ну, пойдем», – строго сказал подошедший ко мне батя, схватив меня за руку. «Это что за вольности?» – добавил он, посмотрев на меня нахмуренным взглядом. «Исчез непонятно куда. Ты понимаешь, что так нельзя делать?» Я усмехнулся. «Ну да, вы еще розгами меня побейте, чтоб покладистей стал. Родительская позиция стара, как самый старый из миров. Не выслушать и разобраться, а для начала почитать нотации и всыпать по первое число. Видите ли, им некомфортно было. Ну да, а то, что я пережил, на это плевать. Когда мы зашли в дом, я разулся, затем снял один из свитеров, поскольку стало жарко. А теперь в угол», — махнул рукой в сторону хмурый батя, когда мы попали в гостиную. «Ага, сейчас, побежал. Не шибко ли вы перегибаете палку, сударь? Только после того, как ты включишь новости», — показал я в сторону телевизора, также хмуро посмотрев на приемного отца. Батя растерялся, хмыкнул и щелкнул на пульте. Экран ожил. Затем появился нужный канал. «Как говорят эксперты, здесь погиб высший монстр», — кричал репортер, перекрывая звук техники, которая убирала то, что раньше было Тиусом. «Очевидцев нет, но кто-то видел больших монстров, которые накинулись на чудовище. Ты сражался кхм-кхм-кхм». Батя закашлялся. «С монстром?» — продолжила его мысль маман. «С монстром? Каким монстром?» — Пышка изумленно захлопала глазами. «Вот сейчас нам сын расскажет». Батя подошел ко мне, опустился на корточки. «Ладно, извини», — погорячился. «Но все равно так не делается, Серега. Сбежал из дома, нас не предупредил, и сам мог пострадать. Времени не было», — нахмурившись, ответил я. «Я бы не пострадал, ушел бы вовремя. Высший — это же высший уровень монстра», — пробормотал побледневший батя. «Как ты его умудрился убить?» «Мне помогали родители Кузи», — объяснил я, — «а потом пришлось рассказать, как все было. Конечно, о змейке я промолчал, не нужно им знать об этом». «Получается, родители Кузи убили этого монстра и ушли в портал?» — спросила маман, все еще не веря в услышанное. «Именно это я только что рассказал», — категорично посмотрел я на маму Наташу. «Ты герой, Серега», — тихо ответил батя. Глаза его блестели от счастья и гордости за меня, а потом он по-отечески меня обнял. «Если все так и было, ты спас до хрена жизней. Ваня, не ругайся», — воскликнула маман. «А что, я называю вещи своими именами», — отреагировал батя, разжимая объятия. «Есть много, есть очень много, есть тьма, а есть дохрена. Вот дохрена он и спас, дохрена и спас», — голосом бати ответил Кузя, примостившись ко мне на диване, и потом добавил голосом деда. «Весело было, елки-моталки». Родители улыбнулись, хоть и через силу. Все-таки они находились под большим впечатлением от моего рассказа. Пышка вообще сидела в сторонке и лишь охала и вздыхала, запивая свой страх водой. Я же непроизвольно зевнул. «Все, давай тогда спать, герой ты наш», — маман подошла и обняла меня, затем подняла на руки, обратившись к Пышке. «Я сама уложу, можете отдыхать». «Хорошо», — ответила Пышка. Кажется, она даже расстроилась. Я же, наоборот, был очень рад. Хоть сегодня обойдемся без заунывных колыбельных. Батя, пожелав спокойной ночи, схватил стакан и направился в свой кабинет. Видимо, выбрать себе бутылочку успокоительного на вечер. Через пару минут я разлегся на широкой кровати. Я продолжал радоваться такой значимой победе, не показывая вида. «У тебя глаза блестят, Сережка», — подчеркнула маман и приложила прохладную ладонь к моему лбу. «Ты случайно не заболел?» «Нет, просто рад, что вернулся домой». Я улыбнулся ей в ответ. Усталость все-таки брала верх над состоянием внутреннего триумфа. И я снова зевнул. Кузя уткнулся в бок, тут же засопев. Ослабевшая Регина уже давно ушла в обитель. Туда же давно залетел и Рымба, которому Захарыч выделил бутылку водки из своих неприкосновенных запасов. Хаем, вот же запасливый хитрец. Оказывается, у него есть еще какие-то неприкосновенные запасы. Но это пока Рымба их не нашел, они считаются неприкосновенными. Хе-хе, у этой птички нюх на спиртное, будь здоров. На сон грядущий я выслушал историю маман, когда она девочкой увидела впервые монстра, поджигателя, который чуть не спалил ее, и с тех пор у нее возникла фобия ко всему чужеродному и вылезающему из разломов. Вот теперь я прочувствовал и окончательно понял ее. Теперь все встало на свои места. Детская травма. Не переживай, на нашу семью ни один монстр не нападет. Обещаю. Постарался я успокоить маму Наташу. В ответ она поцеловала меня в лоб. Блин, опять в лоб. Да что ж такое? Конечно, я не сомневаюсь, ответила она и тревожно посмотрела в сторону темно-синего шерстяного комочка. Ох, сколько же вам еще раз доказывать, что его не нужно бояться. Ладно, надеюсь, что со временем окончательно привыкнут к моему питомцу. Ладно, а сейчас, пора спать. Измайловский лесопарк, в это же время. Почему вы промолчали? Родион жестким взглядом посмотрел на Метлкина. Эксперт высшей категории из кафедры монстрологии протер запотевшие очки, водрузил их обратно на нос, и щурясь посмотрел в сторону толпы его команды, собирающие останки монстра. Затем профессор вздохнул и повернулся к нему. А зачем мне наводить панику? Вот скажите, репортерам сказал то, что они хотели услышать. Очень сильный высокоуровневый монстр. Но это же неправда, сжал губы Родион, тревожно посмотрев на профессора. Это высший, верно, скорее всего, и разумный, согласно предварительным показаниям анализатора, согласился профессор. Но точно скажу через неделю, после тщательного изучения, что-то нашли еще. Вы про следы звуколовов? Нервно усмехнулся профессор. Родион обратил внимание на то, как дрожала его рука, сжимающая измерительный артефакт. Или еще что-то особенное? Я про все, ответил командир группы зачистки. Пройдемте, ответил Метелкин и направился к еще одной толпе людей в белых костюмах. Затем он взял у одного из рук монофонарь. Луч ручного прожектора осветил огромный череп какого-то непонятного Родиону монстра. Тот был пробит в нескольких местах, а вокруг него собралась черная жижа. Вот, этот тот самый фрагмент, который мы и будем тщательно изучать, прокомментировал профессор. Может, есть версии, что это за существо? Родион похолодел. Он повидал за свою жизнь много монстров. Примерно с 30 разных особей. Все они регулярно встречались ему на пути. Каждого он изучил от и до. Повадки, магические способности, уязвимые места, степень опасности. Но такое он видел впервые. А звуколовы? Кое-как спросил Родион, чтобы не закашляться. В горле резко запершило от волнения. Он понимал, что кто-то остановил невероятные силы монстра. Руку бы отдал за то, чтобы посмотреть на эту битву. Это просто нонсенс. Вы, наверное, удивитесь, но следы звуколовов действительно мы обнаружили, воскликнул профессор. Но самих звуколовов нет. Они будто испарились. Ушли в портал, пробормотал Родион. Что вы говорите? Вновь сощурился Метелкин. Я говорю, что в портал ушли. Откуда появилась вот эта тварь, показал он пальцем на большой череп. Еще видели большую астральную змею. Именно она отвлекла моих людей. А вот это очень удивительно, да, поправил очки профессор. Я действительно засек остаточные следы какого-то астрального существа. Причем происхождение его неизвестно. Но след ведет на юго-запад и растворяется. Увы, приборы не настолько чувствительны, чтобы отследить весь маршрут этой змеи. Есть распечатки? Задумчиво посмотрел на него Родион. Да, конечно, скоро предоставим, криво улыбнулся профессор. Но они вам ничего не дадут. Я изучу и сам разберусь, дадут они мне что-нибудь или нет. Слишком резко, чем необходимо», — ответил Родион. Метелкин слегка вжал голову в плечи, хмыкнул. «Да, пожалуйста», — пробормотал он. «Я в ваши дела военные не лезу. Надо, значит, надо». Профессор продолжал говорить о том, сколько они уже собрали останков, и насколько мощный монстр появился из портала, а Родион всматривался в череп. Это высший. Форма черепа была особенной. Он очень большой, да и кровь не такая, как у всех монстров. Притом магический фон до сих пор зашкаливал. Это какой же силище он обладал при жизни? Нет, он обязательно должен найти того, кто и как это сделал. Не успокоится, пока не найдет. Поместье Смирновых, следующее утро, 31 декабря. В этот день я проснулся поздно, зато хорошо выспался. Умывшись и позавтракав вкусной пшенной кашей, решил прогуляться. А что, на небе не облачка, легкий морозец. Самое то, для того, чтобы окончательно проснуться. Заодно выгуляю питомцев. Пышка в своем репертуаре одела меня как на Северный полюс. В итоге я доходчиво объяснил, что второй свитер мне нахер не сдался. И ботинки я взял другие, облегченные, а не те говнодавы с кучей шерсти наружу, которые она мне выбрала. Оказавшись на улице, слепил первый снежок и запустил в ближайшее дерево. Но он пролетел мимо, ударившись во что-то невидимое. Я заметил, как кусочек пространства дернулся. Затем почувствовал холод, пробирающий до костей. Ауф-ф-ф-ф. Кузя сиганул ко мне. Его тоже била крупная дрожь. Я посмотрел в сторону большого сугроба у того самого дерева и почувствовал на себе ледяной взгляд. Он скользнул по мне, а потом исчез, стоило мне обернуться. И что это было? Глава 22. Змейка осмотрела территорию, но ничего особенного не обнаружила. Если бы за нами кто-то следил, то остались бы следы на снегу. Но все вокруг выглядело нетронутым, не считая наших собственных следов. Странно и очень неприятно, когда не знаешь, что тебе могут угрожать, а это чувствовалось на интуитивном уровне. Я поневоле перенесся в прошлое, когда меня посетило точно такое же чувство. Тогда я ночевал в лесу в окружении одних лишь питомцев, но это давящее чувство долго не давало уснуть, а стоило закрыть глаза, как на меня напали два демона запределья. Тогда я чуть не потерял двух сильных монстров, и жизнь моя висела на волоске. Не хотелось переживать это снова. Змейка отдалилась чуть дальше по улице, и я ощутил всплеск ее эмоций по нашей связи. Все-таки она на что-то наткнулась. «Аш-ша-ша-ша, хозяин, я нашла чьи-то следы», – прошипела змейка, и я заметил, как она зависла за стеной поместья. «Сережа, ты куда?» – испуганно вскрикнула Пышка и побежала за мной, чуть не поскользнувшись по ходу. «Я за стену», – обернулся я, продолжая направляться к тому месту, где меня ждала змейка. «Только посмотрю и вернусь». «Я с тобой», — догнала меня Пышка. Я тяжко вздохнул, окинул ироничным взглядом Пышку. «Интересно, а она сама не задыхается от чрезмерной гиперопеки? Не душит ли ее это чувство? Просто мне в таких случаях, будто кислород перекрывают». Мне не хотелось подвергать Пышку опасности, она еще от встречи с сильным менталом не отошла, но отговорить няню у меня никак не получалось. Кузя обогнал нас и нашел за воротами поместья большой сугроб, в который тут же нырнул. Затем выскочил и нырнул в следующий. По связующей нити я чувствовал его радость. Пусть резвится. Когда вырастет, снег уже не будет вызывать у него столь бурных эмоций. А я тем временем осмотрю то самое место. Змейка исчезла, когда Лариса Батьковна начала прищуриваться и показывать пальцами. Хоть змея и была астральной, но она сделала так, чтобы мне легче было найти то самое место. Шкурка ее немного поблескивала, и это не прошло мимо внимания напряженной Пышки. «А там что такое? Я заметила какие-то искры», – прошептала няня. «Может, не пойдем туда, Сережа? Давай вернемся, это всего лишь солнце так светит», – ответил я ей, и продолжил свой путь. Приказал змейке исчезнуть, поблагодарив за работу, а вскоре увидел то, что она мне хотела показать. Несколько черных следов, припорошенных снегом, и незаконченный еле заметный символ на снегу. Хрень какая-то, не разобрать. Очень нехорошая остаточная аура витала в воздухе. Я даже почувствовал, как меня начинает мутить. До того отвратный был запах. И самое ужасное, что я уже сталкивался с подобным в прошлой жизни. Темные маги, серьезно, в этом мире они есть, и я вспомнил то, что читал о видах магии. Ни слова о некромантии, темных жрецах и тому подобном. Да, в своем мире я не раз встречал таких магов, крайне опасные, непредсказуемые, и каждый раз эти встречи ничем хорошим не заканчивались. К каждому из темных нужен был особый подход. Если пытаться атаковать в лоб, считай, что проиграл. Поэтому я очень напрягся. Очень. Сейчас ко мне присматривалась некая темная сила. Пыталась воздействовать на меня издалека. И понятно, что у нее не получилось это сделать. Я оказался слишком чувствительным и среагировал раньше. Заклинание было прервано. Я приказал выскочившему из очередного сугроба Кузе засыпать следы, пока не подошла Пышка. Не хватало мне еще истерики и лишних вопросов. Монстрик пробежался по месту присутствия таинственного врага, загребая лапами снег. «Отлично, следы уничтожены. И что там?» Запыхавшись, выдохнула Пышка, подходя к месту, где резвился Кузьма. «Показалось», — ответил я, — «можно возвращаться». Несколько ворон сорвались с ближайшего дерева с громким карканьем, и Пышка вздрогнула. «Да, пойдем», — она пропустила меня вперед. Хотя я понимал, что няня была настолько напряжена, что готова была пуститься на утек. Я чувствовал ее страх. Удивительно, насколько она предана своей работе. Несмотря на сковывающий ее ужас, она продолжала за мной присматривать. Но совсем скоро я вырасту, и эта опека мне будет не нужна. От этого было одновременно и радостно, и грустно. Все-таки я к ней привык. Когда мы вернулись в поместье, на ступеньках нас дожидался довольный батя. «Ну и где вы ходите?» «Собираемся», — ответил он. «Будем встречать Новый год у деда». «Ура-ра!» — закричал я. «А вот в наше время и сахар был слаще», — проскрипел голосом деда Кузьма, оказавшийся рядом. «Прямо в точку, Кузьма!» — засмеялся батя. «Ну что, я уже готова?» Маман вышла в элегантной шубе и с упреком посмотрела на нас. «Долго вас ждать? Мы быстро», — спохватился батя. «Пошли переоденемся», — затем приобнял маман. «А ты пока в снежки поиграй с Кузей». «Ага, обязательно», — хмыкнула маман, покосившись в сторону монстрика, продолжающего прыгать по сугробам. К слову, оделись мы быстро. Я пару раз скидывал теплый вязаный свитер, который на меня напяливала Пышка. Затем пригрозил муравьями, и Лариса Батьковна сдалась. Но на самом деле из-за такой мелочи вредить ей не собирался. «Одевайся как хочешь», — надула она губы, как маленькая девочка. «А простынешь, вспомнишь мои слова. Да какой нахрен простыну, я ведь еще в теплой куртке буду. Тут пропотеть можно тысячу раз». В общем, я выбрал удобный и достаточно теплый свитерок, накинул зимнюю куртку, а не одежку, похожую на ватник, которую предлагала Пышка. «Отлично, и тепло, и комфортно». Батя уже подогнал автомобиль к дому, и мы благополучно загрузились в салон. Пока батя давал указания Захарычу, я проверил муравьиное оцепление, приказал им быть особо бдительными. Взял с собой всех питомцев. Кузя с Региной поместились в рюкзаке, Рымба занял место между мной и маман, а потом не спеша тронулись в путь дорогу. Особо не спешили. Дорога была сложной. Снова начал валить снег, и ни черта не было видно. Отчего батя ругался, маман ругалась на него в ответ, Кузя ругался на всех, повторяя за родителями, Рымба вставлял свои ругательства, а Регина задорно пищала, ругаясь на своем черепашьем. Лишь я один молчал и мотал на ус, впитывая новые слова и наслаждаясь от небольшого забавного хаоса. Спустя три долгих часа, преодолев три большие автомобильные пробки из-за аварий, мы наконец-то добрались до дедовского дома. «А вот и мои ребятки-внучатки!» — воскликнул дед, встречая нас во дворе. «С наступающим! С наступающим, отец!» — поздоровался с ним батя. «С наступающим!» — откликнулась маман, и они с дедом обнялись. «Привет, Серега, а ты со зверятами?» «Да, дед поднял меня, когда я вышел из автомобиля, но понятно, что мои питомцы напрягали его. Боялся за свою живность». «Эх, дед, это ж не лесные хищники. Они ведь под моим неусыпным контролем». Но объяснять я не стал. «Привыкнет». Батя выгрузил из багажника и понес в дом пару контейнеров с салатами, маринованный шашлык и еще много чего по мелочи. Вскоре мы расположились за столом. На нем большое блюдо с вареным картофаном с укропчиком, поджаренная в духовом шкафу курочка, манящая румяной корочкой, холодец, разносолы и, конечно, бутылочка с непонятной жидкостью янтарного цвета. Как же без этого? От запаха вкусной еды у меня заурчало в животе. Как хорошо, что я уже вырос из смеси и скоро смогу все это отведать. Ну что, можем потихоньку начинать. Дед потер от энтузиазма ладоши, начиная разделывать большим ножом курицу. А это что? Покосилась на бутылку маман. О, это то самое, выдержанное, расплылся в улыбке дед. Медовуха. 3 года выдержки. Крепкая, спросила мама Наташа. «Да ну, я бы сказал, вкусное», — улыбнулся ей дед. «Надо попробовать», — отец подмигнул деду, и тот кивнул, хлопая пробкой и разливая по рюмочкам. «А вам, Иван Александрович, лишь бы все попробовать», — ехидно заметила маман. «Наташ, ну ты чего, праздник, тем более 3 года выдержки», — медовуха, — ответил батя. «Да, Наталья, советую попробовать», — дед замер с бутылкой над столом. «Ну давайте, попробуем», — улыбнулась маман. Питомцы расположились неподалеку. Регина нашла себе место под вешалкой, заползла на одну из полок для обуви, лишь лапки торчали. Рымба уселся на подоконнике, у приоткрытого окна, нахохлившись и внимательно глядя на стол. Кузя расположился у меня на коленях, когда я сел за стол, и принялся клацать зубками, требуя сала, несколько больших шматов которого были приготовлены специально для него. «Держи, дружок», — протянул я ему кусочек, отрезанный батей. Маленький звуколов распахнул пасть так, что мама нохнула, хватаясь за сердце. Клац! Челюсть питомца щелкнула возле моих пальцев, и он схватил лакомство. «Мама Наташа, не выдыхайте, он не может причинить мне зла, он же мой питомец». Дед в это время виртуозным отточенным движением влил в себя содержимое рюмки и улыбнулся, неторопливо взяв маринованный огурец. «Хороша, елки-моталки», — улыбнулся он, раскрасневшись. Батя тоже выпил и принялся закусывать. «Да, очень мягко пьется», — подтвердил он, прожевывая квашеную капусту. Маман посмотрела на них и опрокинула в себя содержимое рюмки. «Аох, аохо», — округлила она глаза, хватая ртом воздух. «Ты закусывай, Наталья, не вздыхай», — улыбнулся в усы дед, подвигая ей чашку с маринадами. Маман схватила то, что попалось под руку, помидор, а прожевав его, запила квасом. «Мягко пьется, да я чуть не задохнулась», — возмущенно воскликнула она. «Крепкая очень, я думала, как шампанское». «Так я ж сказал, выдержанный напиток», — подчеркнул дед. Затем ухмыльнулся. «Ладно, я догадывался, что так будет. Прикупил специально для такого случая». Он порылся в углу и поставил на стол бутылку шампанского. «А за это большое вам спасибо, папа», — благодарно улыбнулась маман. «Насколько я успел узнать, маман почти не общалась со своими родителями, и за время брака наш дед стал ей точно родной отец. С ним она виделась гораздо чаще, чем со своими. Хотя почему между маманой и ее родителями произошел разлад, никто не признавался». Батя мастерски открыл игристое вино, слегка хлопнув пробкой, налил в бокал маман, которая попробовала напиток. «Очень вкусное. Это же Абрау Дюрса?» — спросила она. «Да не разбираюсь я», — ухмыльнулся дед. «По мне, так вся шипучка на одно лицо». Посоветовала продавщица это взять. Затем дед включил телевизор. Тот висел на дальней стене. На экране замелькали какие-то нарядные артисты. Кто-то пел на сцене и нелепо дергался под веселую музыку. Да, сборище улыбающихся скоморохов. Мне это было неинтересно. Как неинтересны и взрослые разговоры ни о чем. Я достал телефон, изучая сводку новостей по поводу недавнего вторжения высшего монстра. Весь интернет стоял на ушах. Каждая вторая публикация о версиях, последствиях, мнениях экспертов, рассказах очевидцев, видео с места происшествия. Я с интересом начал изучать статьи, не забывая дегустировать блюдо. Попробовал холодец с хреном. Очень вкусный. Не заметил, как уничтожил его, и дед принес мне еще одно блюдо. Да, в новостях сплошное разочарование. Очевидцы несли сплошной бред. Понятно, что их не было в том парке. Кто-то просто хотел пропиариться и высказать свою бредовую идею. Версии экспертов склонялись к тому, что это связано с прошлыми разломами, к чему я пришел гораздо раньше. Видео с места происшествия были постановочными. Лишь на одном из них люди из группы зачистки отгоняли какого-то мужика, мельком заснявшего мелькающие между деревьями темно-синие спины звуколовов, родителей Кузи. А на втором видны были огни портала. Больше ничего интересного. Дело уже близилось к ночи. Дед, захмелев, услышал Кузю, который продолжал щелкать челюстью, требуя добавки. «А ну, проверим реакцию», — хмыкнул дед Смирнов и схватил со стола шмат сала, кидая его мимо меня. Не ожидал я такой реакции от Кузи. Он прыгнул, хватая зубами белый шмат сала, а, приземлившись, открыл пасть еще шире и проглотил его полностью, даже не прожевывая. «А во, вы видели?» — вскочил дед со стула. «Красавчик!» — крикнул батя. Я даже немного испугалась, икнула маман, посматривая на Кузю. Тот довольно потянулся и прыгнул ко мне на руки, когда я вышел из-за стола. «Пойду-ка я прогуляюсь, Накинул я у порога куртку. «Застегнись», — предупредила маман, затем тоже поднялась. «Я тоже, наверное, с тобой пойду». И тут раздался шум крыльев. Рымба залетел на стол, схватил бутылку и протиснулся в окно, вылетая во двор. «Ах ты ж, гадина пернатая!» — нахмурился дед. «Ну сейчас он у меня получит». Я выскочил на улицу, взрослые, за мной. Затем показался дед с ремнем в руках. «Где этот чертов попугай?» — заревел он. Я увидел свою птичку первым. Рымба развалился на снежном насте под фонарем. Рядом валялась почти пустая бутылка. К ней уже почти подползла Регина. «Она что?» — тоже шмыгнула за ним в окно. «Хорошо то как, бэрраци!» — бормотала птичка, прикрыв глаза. «Как хорошо! Если бы у меня был артефакт невидимости, я бы с удовольствием поделился им». Попугая подвела изумрудная окраска перьев. Он ярко выделялся на белом снегу. «В осаду ли в огороде бегала собачка?» Начал петь Рымба, затем крякнул и потянулся к бутылке за добавкой. Но рядом уже оказалась Регина. Она схватилась за горлышко, оттаскивая спиртное в сторону. «Ну держись, дрянь пернатая!» — закричал дед, подбегая к нему. «Я тебе покажу, как мои настоечки воровать». Удар ремнем был беспощадным. Щелк, хлопнул ремень, попадая по заду Рымба. «Ай!» — взмахнул крыльями попугай, взлетая из сугроба. «Больно! Ироды проклятые! Ах ты, паскуда!» Дед взмахнул еще раз ремнем, но тот пролетел в опасной близости от Рымба, не задев его. «Ты кого иродом назвал? А иди сюда!» Дед погрозил попугаю кулаком, когда тот уселся на ближайшее дерево. «А ну, слезай, говорю!» Махнул он его. «Сударе, вы не проравы!» Вскрикнул Рымба, хлопая глазами на деда Смирнова. «Изверги, птицу лупит почем за эря! Смотри, что ты натворил!» Прикрикнул на него дед, поднимая бутылку, в которой на донышке плескалась янтарная жидкость. «Столько моей медовухи выжрать, и без спроса». «Ладно, отец, пойдем в дом», — положил ему руку на плечо батя, но дед отмахнулся, хотя зашагал в сторону крыльца, забирая с собой остатки спиртного. «Вот уж гадина», — пробурчал он по пути, — «такой наглый, ты смотри мою медовуху украсть». Когда мы уселись за стол, я обратился к деду. «Он не специально, внучок, не выгораживай его. Он получил, а прилетит, еще ему выдам по первое число», — проворчал дед. «Он больше даже не посмотрит на стол, обещаю», — посмотрел я на него серьезным взглядом. «Наглый у тебя питомец, вот что я скажу», — мрачно посмотрел на меня дед. «Уж какой есть», — ответила маман, поймав на себе тяжелый взгляд хозяина медовухи. «Отец, я сейчас объясню», — добавил батя. «Питомец особенный, ему это иногда нужно, понимаешь? Для развития магических способностей. Он же не понимает, что такое этикет. Это же птица. Но я ему все объясню», — пообещал я. «Ладно, если так», — внезапно смягчился дед. «У меня еще одна бутылочка припасена медовой. Но если и ее нет, больше такого не повторится», — пообещал я. «Главное, чтобы спрашивал, а не воровал вот так, нагло. Да и остатки эти пусть допивает. Уж что там». «Хорошо, я ему передам», — улыбнулся я. «Ладно, я сейчас», — дед вышел из-за стола, спустился в погреб, а потом вынес оттуда следующую бутылку медовухи. Вновь разговоры ни о чем и новогодний концерт по телевизору. Я же отвлекся на Кузю, который пытался украсть оставшийся на столе шмат сала. Объяснил, что так делать не надо, лучше спросить. Звуколов вроде кивнул, все понял, и я ему за это отрезал треть от большого куска, который он с удовольствием проглотил. Ну а потом батя с дедом пошли разжигать металлический ящик на лапах, называемый мангалом. Конечно, я отправился вместе с ними, а чуть позже помог маман нанизать на металлические прутья ароматно пахнущие куски мяса с лучком. Когда поленья прогорели, батя выложил шампуры. Маринованное мясо на них зашкварчало, а дым, который попал мне в нос, безумно аппетитный. Да я готов хоть прямо сейчас накинуться на эту вкуснятину. Мясо было полусырое, но когда это меня останавливало, да прошлый я, бывало, и сырое мясо употреблял, когда выживал в подземельях. Как-то холодно стало, поежилась маман у мангала. «Пойду еще кофту накину». «Ага, странно», — пробормотал батя. «Вроде ветра нет, а заметно похолодало». Я же в ответ лишь помрачнел. «Неужели кто-то опять собирается на нас напасть? Как они меня вычислили? И кто это? Они? Так, а ну, пойдем в дом, оденемся». Батя подхватил меня на руки и понес к крыльцу. Кузя прыгнул ко мне, дрожа, как кролик. Папа Ваня ухмыльнулся, взглянув на него. Вот еще тебя нам не хватало. Ладно уж, сиди. Я огляделся. Начало темнеть, но фонари у деда во дворе стояли крутые. Освещали все, как днем. Ничего подозрительного я так и не увидел. Даже никаких магических следов не видно. И это очень меня смущало. Прям до жути. Я послежу за мясом. Крикнул нам дед, когда мы уже были у крыльца. Вот опять тот самый леденящий холод, как сегодня утром. Я хотел собрать питомцев. И в этот момент, да у меня от удивления аж рот открылся. Это что, мертвяки? Точно. Рука мертвеца вырвалась из сугроба и схватила деда за ногу. Это что за херня? Отпусти, тварь! Грубо вскрикнул дед Смирнов, пытаясь вырваться. Но хватка мертвяка была очень сильной. Рука дернула на себя, и дед завалился на сугроб, чуть не задевая мангал. «Все в дом!» – закричал он нам. «В дом!» Вот из сугроба неподалеку выскочил полуистлевший труп. Точнее, его половина, которая начала подползать к деду, клацая свернутой на сторону челюстью. Дед рад бы отбросить эту тварь, но его руки и ноги уже держали мертвяки, которые пытались выбраться наружу. Батя пытался затащить меня в дом. «Нет уж!» Я вырвался, прыгая на дощатое крыльцо. Хотел совладать с пробирающим насквозь ледяным дыханием смерти, но это оказалось непросто. Заклинание было очень сильное. «Серёга, в дом!» Позади закричал отец, и сейчас его голос будто пробивался через толстую корку льда. «А-а, эта сука укусила меня, а!» Зарычал дед. Он не мог пошевелиться. Мертвяк, который его укусил, подбирался к его горлу, оскалившись гнилыми зубами. И я понимал, еще секунда, и дед отправится на тот свет.